Глава 43. Раньше всех встала Салита. Спала она, вопреки обыкновению, беспокойно и несколько раз просыпалась, думая, что уже утро. Лежавшая рядом Паулина подскакивала от каждого ее движения и злилась, когда она принималась елозить по всему матрацу. Но Салиту окрыляла мысль о том, что совсем скоро все увидят ее на мессе в новом платье, как у настоящей сеньориты, а потому никак не могла дождаться, когда же уже сможет в него нарядиться. Пусть даже мамите сначала придется вымыть ее с усыпанной косичками головы до пят. Поэтому, когда раздался колокольный звон, возвещавший об утренне, она подскочила с кровати, села на полу на колени и, сложив руки, принялась быстро-быстро нашептывать молитву к Пресвятой Богородице. Затем босиком подошла к окну и выглянула на улицу. Светало. Небо было пасмурным. Дул ветер, но вчерашний дождь стих. Воодушевленная Салита выбежала из спальни, миновала кухню, где мамита уже готовила завтрак, добралась до комнаты Мар и забарабанила в дверь. «Уже воскресенье! Нинья!» Через мгновение вышла Мар. Волосы ее были растрепаны, халат подвязан на поясе узлом. Обернувшись, Салита увидела в зале на столе огромную коробку, затем подбежала к ней и отодвинула крышку. «Это пати невесты?» К ней подошла мамита и со свойственной ей аккуратностью, с какой она выполняла домашние обязанности, достала атласный корсет, сообщив, что дворовая мастера принесла его совсем недавно. Горловина и рукава корсета были отделаны кружевными рюшами, а сам он расшит шелковыми нитями. Положив его на стол, мамита достала из коробки пышную юбку. От прикосновения к шелку Салита пришла в восторг. Наряд, без сомнений, был красивым. Но еще красивее было ее платье. Она не изменила своего мнения, даже когда мамита вынула белую кружевную фату и венок из свежего померанцевого цвета. Из Нини Паулины невеста выйдет чудесная. Но когда все увидят ее в голубом платьице с классным бахатным пояском на талии, то подумают, что Нинья Ма заботится о ней, как о родной дочери, и что бережет ее от всякого зла и напастей. Ее Нинья ей обещала. Больше она не будет одна. Никогда. Вскоре из спальни вышла и Паулина. Выглядела она уставшей, с опухшими глазами и бледным лицом. Подойдя к ним, она увидела на столе наряд. «Белая?» — с изумлением воскликнула она. — Я не могу выходить замуж в белом. Я же вдова. О чем Виктор только думал? Разве он не понимает, что я... Все три пары глаз устремились на нее в ожидании окончания фразы. Паулина перешла на шепот. — Что я нечистая, — договорила она. — Господи! — угрюмо пробормотала Мар и ушла в кухню. Паулина последовала за ней. «Я серьезно, я не могу выйти замуж в белом. Другого платья у тебя нет. Отцу Мигелю не понравится. Эта Асьенда все равно, что Содом и Гоморра. Поверь, ему и других забот хватает». В кухню вошел доктор Хустина. От него пахло мылом. На нем был зеленый фланелевый халат, который он носил, сколько Мар себя помнила. Этот халат подарила ему Донья Анна. Несмотря на слишком плотную и теплую для жаркого тропического климата ткань, он все равно с ним не расставался. «Позавтракаем?» — предложил он. Не успел доктор и глаза моргнуть, а мамита уже накрыла на стол. Испеченный сегодняшним утром мягкий хлеб, масло с вареньем, свежевыжатый апельсиновый сок, два кувшина с кофе и молоком и ваза с тропическими фруктами. Пока она жарила яйца, все рассаживались по местам. Завтрак прошел в тишине. Кто-то спешил, как, например, Салита, которая уплетала за обе щеки, стараясь управляться как можно скорее. А кто-то, напротив, ел неторопливо, как Мар, которая, казалось, всячески тянула время, будто бы у нее тем утром не было сил подняться из-за стола. На ее состояние обратил внимание доктор Хустина. Улыбка ее походила на вымученный оскал, искажавшие черты лица. Накануне вечером Мар уговорила его проводить Паулину до алтаря. Сама она не осмелилась бы попросить его о подобном, а кроме него обращаться было не к кому. Доктор Хустина нехотя согласился. Он не собирался ни на какую церемонию. Но Мар рассказала ему о приказе Фрисии, запрещавшем всем белым присутствовать на свадьбе. И отказаться он не смог. «Какая же она коварная, эта Фрисия!» — сказал он. «Меня не смущает, что на праздновании соберутся все африканцы, но вынужден признать, разум у нее извращен». Когда с завтраком было покончено, Мамита подогрела в кастрюле воду и приготовилась купать Салиту. Та не капризничала и не тянула времени, а, напротив, даже проявила участие. В комнату к Мар вошел доктор Хустина. Увидев его нахмуренное лицо, она поинтересовалась, не передумал ли он сопровождать Паулину до алтаря. «Дело не в этом». Опустившись на кровать, он поднял на нее взгляд. От радостной, шаловливой, ненасытной до познаний девочки с его глазами не осталось ничего, за исключением все того же пытливого ума. Она годами вырабатывала свой характер, сумела укротить пылкий нрав и редко позволяла себе искренний смех. Последний месяц выдался непростым, поселив в ее душе общие для них обоих печаль и боль. Но было в ней что-то еще, что не давало ей покоя. «Мастер, думается мне, стал для тебя настоящим открытием, не так ли? Я имею в виду, что немногие способны подставить под угрозу собственное благосостояние ради помощи обездоленным. Я давно размышлял над тем, что рано или поздно ты влюбишься. Я не знал ни как это случится, никогда, однако я знал, какого человека ты предпочтешь. Такого, как он. Что вы хотите этим сказать, отец? Дочка, ты влюблена в мастера?» Откровенность отца застала ее врасплох. Подобные темы она обсуждала лишь с матушкой. С ним же говорить о вещах такого рода было неудобно и неуместно. А отец в ее глазах являл собой знание, науку, разум, всю ту серьезность, что так далека от романтики. Тем не менее, она приняла решение быть с ним честной. Прямой вопрос заслуживал ясного и четкого ответа. «Да, отец». Громкий вздох доктора Хустина наполнил тишину спальни. Поднявшись, он подошел к Мар и взял ее за руки. «Мар, я не очень разбираюсь в подобных делах и не знаю, что тебе посоветовать. Если бы твоя матушка была здесь... Как вы думаете, отец? Что бы она мне сказала?» «Я не знаю, что бы она сказала тебе, но знаю, что сказала бы мне, хотя я не до конца уверен, стоит ли говорить тебе об этом». «Мне есть что терять?» «Думаю, нет». Доктор Хустин растер ей ладонями плечи, как будто разогревая ее. Затем подошел к окну и раздвинул плотные шторы. Рассвело уже давно, но за стеклом было пасмурно-свинцово. «Мне бы она сказала, что редкий мужчина очаровывается умом женщины. Однако они все же существуют. Например, Виктор Гримани. Она сказала бы, что он уготован тебе судьбой и что пути ваши разошлись по воле случая. Сказала бы, что только такой человек, как он, способен ценить тебя по-настоящему, как ты того заслуживаешь». Доктор Хустин обернулся к ней. «Я тоже так считаю. Еще она бы добавила: если уж наша дочь решила отдать ему свое сердце, то решению своему она будет верна до конца дней. Такие женщины, как Мар, любят лишь однажды, пылко, со всей ясностью чистейших чувств». Устоявшие позади него Мар заблестели глаза. Доктор Хустина подошел к ней и обнял. «Все, что тебе остается, это выйти из комнаты и помочь невесте собраться. Так будет правильно, Мар. Нужно уметь признавать поражение, не кичась потерянной возможностью. И с достоинством, без злорадства уступить желанное место другому, пусть это порой больно. Справишься?» Мар зажмурилась и, глубоко вздохнув, дважды кивнула. Нетерпеливая Салита собралась первой. Ее крохотное тельце пахло мылом, и короткие кудри распушились так, что она попросила Мамиту не заплетать ей косички. В свете газовых ламп голубая ткань платья заиграла, и на ее темной коже воротник походил на два сотканных из ваты облачка. Никому, кроме Мар, Салита не позволила завязать ей на спине красный поясок. Но у Мар для нее тем утром был еще один подарок. Она попросила Мамиту купить ей туфельки, носки и перчатки. И когда вручила ей коробочку со всем содержимым, Салита так растерялась, что не сразу опомнилась. Края белых носочков украшало тонкое кружево, такое же, как у перчаток, только цветом они были не белые, ведь белые перчатки носили исключительно домработники, а эти были голубыми, прямо как платье. Черные лакированные туфли оказались такими твердыми и прочными, что, думала Салита, прослужат ей всю жизнь. Грудь ее переполнили глубокая радость и благодарность, лишив ее дара речи. «Ну, и чего вы ждете, девица?» — подтолкнула ее Мамита. «Скажите сеньорите Ма спасибо». Салита изо всех сил попыталась выдавить из себя благодарность, но охватившие ее переживания оказались сильней, потому она бросилась Мар в юбке и обхватила ее за колени. Глядя на происходящее, Мамита подбочинилась, закачав головой. «Коли с ней из-за этого вон что творится, то что будет, когда покажете ей остальное?» Салита немного отстранилась от Мар и, запрокинув голову, посмотрела на нее. «Что остальное?» Салита внимательно следила за Мар. Та ушла в спальню и через несколько мгновений вернулась с маленьким свертком в руках, упакованным в папирусную бумагу и перевязанным красной тонкой лентой. «Что это?» — спросила она, скача вокруг нее. Ее детский разум не мог представить себе чего-то большего, кроме того, что у нее уже было, а потому, развязав на свертке ленту и обнаружив бело-голубую плетеную сумочку с забавными помпонами по обеим сторонам ручки, Салита запрыгала от радости. «Это редикюль», — пояснила Мар, — «и носят его только самые изысканные сеньориты. В нем они прячут платок». «Но у меня нет платка, Нинья». «Конечно, есть. Ну же, открой!» И Салита открыла. Внутри лежал платок из белого шелка. Развернув его, она увидела вышитые буквы. Читать она не умела, и Мар сказала, что там написано «Мария Солидат». Тогда Салита прослезилась. Она уже было поднесла платок к носу, но Мамита дала ей по руке. «Не смей об него сопли вытять, красавица!» «Я просто хотела понюхать», — оправдалась Салита. В другом конце залы, следя за происходящим и невольно улыбаясь, стоял доктор Хустина. К нему подошла Мар. «Избалуешь ты ее», — сказал он ей. Мар наблюдала за Салитой, как та, понюхав платок, поднесла его к щеке. Нерадостно видеть ее такой довольной. У нее никогда ничего не было. И то, что для нас сущие пустяки, для нее целый мир. Все дети должны расти в материнской любви. Без матери голод гложет сильнее, раны больнее, ночные кошмары страшнее, и чувство одиночества до конца не исчезает никогда. Дети и сироты всю жизнь и до самой смерти ищут этой безграничной материнской любви и не находят. У меня от одной мысли об этом сердце на куски разрывается. Сегодня важный день не только для Паулины, но и для нее. Мар обернулась к отцу. «Вы были правы, когда сказали, что наша потеря не бессмысленна лишь тогда, когда нам удается спасти человеческие жизни. Я хочу спасти ее. И уверена, что матушка, где бы она сейчас ни была, поможет мне». Мар обняла отца и прильнула к его груди, и глаза его заблестели. Прикрыв веки, она вдохнула знакомый аромат, перенесший ее в детство, когда, сидя у отца на коленях, она говорила, что пахло от него старыми книгами и лавандовым мылом. А когда она вновь открыла глаза, Салита скакала от счастья. Все оставшееся до церемонии время Салита никак не могла налюбоваться своим отражением в зеркале, висевшем на дверце шкафа в комнате. Выглядела она как самая настоящая сеньорита, ничем не уступавшая дочери надсмотрщика. Такая же чистая, такая же хорошенькая и такая же благопристойная, как они. Сегодня, думала Салита, она будет осторожнее, чтобы не наступить на лужу или конский навоз и не перепачкаться. Мамита искусно подшила подол наряда невесты, чтобы тот не волочился по полу. Также она прошлась по боковым швам корсета, подогнав его под стройную фигуру Паулины. Воланы, украшавшие вырез лодочкой, обнажали плечи. Паулина снова возмутилась, негодуя, что прозрачное кружево не до конца прикрывало грудь. «Это не кружево», — заметила Мар, касаясь невероятной красоты ткани, доходившей ей до локтей. «Это дакийский муслин. Говорят, это самая ценная в мире ткань. Его изготавливают из особого вида хлопка, растущего только в далекой Бенгалии». «Масти в этом хорошо разбирается», — сказала Мамита. «Он очень мудрый и щедрый человек. Высшие марки, коих еще поиска». Со сборами покончили в половине двенадцатого. Элегантного костюма кучера у Ариэля не было, но одежды его сегодня по-особенному сверкали белизной. Он выбрал в тот день свою лучшую шляпу и дожидался невесты напротив сада у дома. Позади Ариэля стояла другая кабриолетка, которую прислал Виктор. Когда до полудня оставалось 10 минут, под руку с доктором Хустина в своем бесподобном белом платье с небольшим букетом из померанцевого цвета, под бой церковных колоколов, возвещавших о свадьбе, из дома вышла красавица Паулина. Кабриолетка шла не спеша. На случай дождя подняли верх. Как и приказывала Фрисия, на площади перед церковью не было ни одного белого. Зато невесту дожидалась многочисленная толпа чернокожих рабочих, разодетых в свои экстравагантные воскресные наряды. Завидев кабриолетку с невестой, они принялись петь и бить в барабаны, звуки которых смешались со звонов колоколов. «Боже мой!» — вырвалось у Паулины. Сидевший рядом доктор Хустина похлопал ей по руке, стараясь утешить. Ариэль остановился у входа в храм. Доктор Хустина помог Паулине сойти. В нескольких варах позади них остановился другой экипаж. Сидевшая в нем Мар сказала Салите понести фату невесты, чтобы та не тащилась по земле. Салита вмиг спрыгнула с двуколки и обеими руками подхватила за концы вуаль Паулины. И гордая, счастливая, с ровной осанкой последовала за ней, изредка разжимая руку в перчатке и приветствуя друзей из бараков. Их изумленные лица веселили ее до смеха. Это было лучшее мгновение в ее жизни. В церкви уже ждал Виктор. Рядом с ним стояли Манса и отец Мигель в белой столе. Подходя к алтарю под руку с доктором Хустина, Паулина успела рассмотреть Виктора. Статный, в белых тиковых брюках, в высоких сапогах, черной бабочке и пикейном жилете. При виде ее во всем белом, отец Мигель даже не изменился в лице. По правде сказать, глядел он на уже начинавшую наводнять храм пестро разодетую паству. Паулина вздохнула так глубоко, насколько ей позволил узкий корсет. Желала она только лишь одного, чтобы церемония прошла как можно быстрее, и весь этот театр абсурда скоро закончился. В тот день под серым, дождливым, как в Каламбресе, небом начиналась ее новая жизнь. Она вспомнила о своих тетушке с дядей и о двоюродных братьях и сестрах. Она все делала правильно. Колокола смолкли. Затихли и африканские песнопения, сопровождавшиеся барабанным боем. Стараясь уместиться, все присутствующие без промедления набились в храм. Сразу отец Мигель пытался навести порядок, отделяя мужчин от женщин, но вскоре сдался. В конце концов, чернокожие рабочие впервые имели счастье побывать на свадьбе у белых, и такое событие упускать никто не хотел. Одни из уважения к мастеру, другие из любопытства, а третьи просто не желали терять предоставленной им привилегии, злонамеренной милости со стороны хозяйки. Отец Мигель приказал всем замолчать. Начиналась церемония. Стоявшая в первом ряду Мар посмотрела на отца, одетого в свой лучший костюм. Приосанившись, он с достоинством исполнял отведенную ему роль. Паулина нервничала, то и дело одергиваясь. Виктор же, напротив, со сложенными перед собой в замок руками, выглядел спокойным. Стоявшая между Мамитой и Мар Салита заметила, как ее нинья скручивала в руках платок, что шею курицы. Будучи невысокой, она подняла глаза и увидела лишь подбородок. Кожа ее казалась бледнее обычного. Даже не задумываясь, она потянулась к запястью, достать из сумочки свой. Просто подержать в руках, не комкая. Вдруг сердце ее замерло. Ридикюля нигде не было. Тогда она вспомнила, что оставила его на сиденье кабриолетки, когда побежала помочь Паулине с фатой. Руки у нее задрожали. Вдруг он потеряется? Вдруг кто-то его унесет? Что тогда она скажет своей нинье? Что потеряла, не успев выйти из дома? Тогда она не будет ей доверять и больше никогда ей ничего не подарит. Не сказав никому ни слова, Салита как могла проскользнула меж бобровых шуб, шляп и цилиндров, красных корсетов и пышных юбок с невообразимыми кринолинами. Уже у выхода она заметила, что, протискиваясь сквозь плотно стоявшую толпу, она немного помяла платье. Расправив его ладонями, она направилась к стоявшей на своем месте одинокой, пустой кабриолетке. До подножки она не доставала, а потому, чтобы суметь забраться в экипаж, пошла за бревном или камнем. Недалеко валялся старый деревянный ящик, который она осторожно, чтобы не испачкаться, подставила к экипажу. Ухватившись за ручку у лампы, она уперлась стопой в подножку. Оставалось лишь подтянуться руками. Ее маленький редикюль лежал на сиденье. С облегчением выдохнув, Салита открыла его, убедиться, что платок по-прежнему там. Повесив редикюль на запястье, Салита ухватилась за ручки и спрыгнула на землю. Как раз заморосил дождь. Вдалеке она увидела Дона Педро. Его сопровождал верный лакей, который, стараясь защитить его от дождя, раскрывал в это время зонт. Не желая мочить кудри, Салита помчалась к церкви. Вдруг раздался пронзительный свист. Салита обернулась. Никого. Один лишь дворовый, преследовавший Дона Педро с зонтом. Тогда она снова пошла. Но не успела она сделать и трех шагов, как ощутила сзади удар в правое плечо. Снова обернулась. На этот раз шлепок пришелся по юбке. Осмотревшись, Салита с ужасом поняла. То были куски навоза, которые, скатываясь по изящной ткани, оставляли за собой грязную полосу и падали на землю. От накрывшего ее волнения перехватило дыхание. Недалеко послышался смех. За ним другой. Их было двое. Салита огляделась, но никого не нашла. А в грудь ее снова прилетел кусок навоза. От стыда, смешанного с яростью, Салита хотела убежать, но войти в церковь и предстать перед всеми в таком виде она не могла. Ее прелестное платье, испачканное навозом, было испорчено. Тогда она сделала все, что было в ее силах. Смахнула слезу, сжала кулаки и пошла навстречу противнику.